Эпилог. В эту летнюю кампанию все и надо бы нам решить. Тянуть с ответным массированным ударом уже нет смысла. Подготовка войск завершена, как и подготовка общественного мнения к нашим карательным ответным мерам. Граф расхаживает по своему кабинету. Как обычно бывает, его единственным слушателем выступает старый друг и соратник, начальник секретного департамента барон Канри Рексив. Войска подготовлены, направление главного удара намечено. Отвлекающий удар выполняют твои люди. Кого-то там предложил поставить командовать отдельными сотнями, уточняет граф. Барон поморщился. Как и говорил, и продолжаю настаивать на своих словах, нам нужен не просто опытный военачальник, а удачливый. Очень удачливый. Просто так посылать на верную смерть сотни нам преданных людей нельзя. Это вызовет сильную просадку преданности среди войск. А как ни крути, выжить отряду, который будет наносить отвлекающий удар, шансов почти нет. «Потому ты решил отправить туда Хэла?» — улыбается граф. Барон свободно откидывается всем телом в огромном глубоком кресле. Взглядом показывает на наполненные графины, стоящие с ним рядом на столе изящные фужеры. Кивок со стороны властного собеседника. Молча наполняются бокалы. Хэл не раз показывал, что он в состоянии руководить уверенными ему подразделениями в самых неординарных условиях и обстоятельствах. Напомню, он всегда выживал, и практически всегда выживали его люди. К тому же, даже в твоей гвардии его считают уж очень удачливым командиром. Потери его отряды практически никогда не несли, за исключением ранеными. Но это не в счет, а последнее его дело. Ты про поиск лекарства в проклятых землях? Усмешка на лице графа. Да, ведь его, по сути, отправляли в один конец, в случае неудачи его возвращение вовсе не планировалось. И он это прекрасно понимал, и что в итоге? Лекарство получено. Мы его дарили, как и его людей, деньгами, да и сами они очень существенно поднялись, как по деньгам, так и по артефактам. Разбирался я с артефактами, так вот что я скажу. Все они, все артефакты, не просто выполнены качественно, а безупречно качественно. В них нет изъянов, и поверь, его люди сейчас лучше всех экипированы и защищены магически, включая воинов твоей гвардии. Помолчали. Да, кивает озадаченно граф, помню, именно результат этого похода мы, по сути, сейчас и расхлебываем, ведь так? Барон потупил взгляд. Да, нападение сводного отряда мятежных баронов он и его департамент явно проморгали. Уж больно невероятные новости в депешах приходили от его людей, в которые он просто отказывался верить. Но посудите сами, что бывшие враги, непримиримые враги, объединятся для нападения на графство, и не просто графство, а именно на его столицу. А тут еще и имперские уши торчат от этого небывалого предприятия. Да и внутри графства нашлись дураки, кто повелся на посулы внешних кукловодов. И попытались устроить мятеж в графстве. Но теперь-то все уже ясно, кто на самом деле был организатором этого дерзкого нападения. Король. Их же король уж очень в столице королевства обеспокоились матриархальными планами в герцогстве и решили кардинальным способом решить приятную для некоторых проблему. Да еще и имперские всунули со своими деньгами. А дураков, кто на них позарится, всегда, оказывается, можно найти. И теперь и в графстве, в некоторых баронствах новые владетели. Впрочем, как и в самом герцогстве. Но вот соседи пока еще своего не получили, хотя со стороны короны прилагаются усилия замирить новых врагов. Увы, королю уже веры нет, а потому надежда только на свою гвардию и немногочисленных магов. А тогда все началось как раз с поиска ингредиентов для лекарственного средства, необходимого для спасения единственной дочери герцога. Все получилось, как и неожиданное уничтожение сводного отряда соседей, которые хотели, он был в этом уверен, отобрать результаты их поисков в проклятых землях. И именно Хэл тогда обеспечил нормальную работу поискового отряда. Хотя, там в этом отряде и был-то один человек, и человек ли вообще, оркский ублюдок. Полукровка, пацан, но ведь задачу выполнили, девочку спасли и себя. Есть такое, но заметь, Хэл, и там выжил, и людей своих спас, так что уверен, что и отвлекающий удар нанесет так, что противник уж точно поверит, что это и является основным направлением действий всей нашей армии, говорит барон. Удар ведь нацелен на столицу барона соседей, Вербен, который претендует уже на графскую корону. У него в подчинении уже 3 баронства и 2 виконства. Более чем достаточно, чтобы сменить корону. Король только с чего-то выжидает, возможно, результата нашего с ним противостояния. Мы же прикрываем основным ударом основные транспортные пути. Никто так до сих пор и не понял наших замыслов. Весна, все припасы подъедены. Перекроем доставку провианта, и все крепости в скором времени сами упадут к нам в руки. И отвлекающий удар по столице несостоявшегося графства дает нам шанс на то, что захват всех запирающих крепостей на перевалах основного горного хребта получится у нас легко. Войск противника мы в этом случае там не встретим от слова совсем. Ну а дальше будем давить постепенно. Король в открытую в наше противостояние влезть и вмешаться просто не сможет. Это наши внутренние разборы. Герцог в состоянии нам же будет помочь, ведь твой сын официальный жених его дочери, а это уже родственные узы. И не помочь родственнику в его войне – это нонсенс, тем более, что в сводных отрядах баронств намечено разногласие. Устали они друг от друга, да и давняя кровная вражда дает о себе знать. Мы их просто порвем. Главное, чтобы отряды Хэлла выжили. Как сам лейтенант, вернее уже капитан, к такой задаче отнесся? Уточняет у него граф. Барон пожал неопределенно плечами. Философски, надо сказать. Понимая, что просто так потомственное дворянство не дают и звание капитана в придачу. Выполнит задание, получит и лен. Хозяин апартаментов кивает, соглашаясь с заявлениями своего собеседника. Да, за верность надо платить, тем более, когда оплата планируется за счет захваченных земель. «Ты предлагаешь дать ему свободу действий?» — спрашивает он своего главного секретоносителя. У того улыбка на все лицо. «А почему нет? Нам главное что? Чтобы он там, в районе столицы еще не существующего графства, шороху навел. Все перевернул вверх дном, тем более наш хитрый еще не граф семьи своих подельников в свой замок по сути заточил, чтобы обеспечить их лояльность. Все это сделано, конечно, под благовидным предлогом, празднование какого-то церковного мероприятия. Все понимают, но и отказаться никто от такого предложения не смог. В итоге семьи всех участников этой бойни вот уже с полгода гостят у хозяев столицы Вербен. И многим этот факт уж больно не нравится. Но и сделать никто пока что ничего не может. Но ропот идет. Мы потихонечку ситуацию раскачиваем, и я могу сказать, пора наносить главные удары. Пора заканчивать эту затянувшуюся войну. Помолчали. Что наша конная разведка? Что там у наших кочевников? Как себя ведут два этих побратима и их люди, которых они сами для себя готовили, уточняет граф. Улыбка на лице барона стала еще шире. Удивлен, если честно, не ожидал столь эффективных действий от легкой конницы. Они везде. Хулиганят в тылах противника, и никто их достать до сих пор так и не смог. Ускользают, нанося жалящие колючие удары. Потерь у нас нет, чего не скажешь о противнике. Его отряды не досчитываются после каждого нападения от десятка до сотни, как раненых, так и убитых. А все попытки устроить на наших кочевников засады заканчиваются ничем. Уж больно мобильны наши разведчики. Я что думаю, я бы их отряды предал Хэлу. Они нормально между собой ладят, тем более наши побратимы уже были под его руководством. И надо сказать, нормально все у них в отношениях. Сам же знаешь, какие они имеют склочные характеры. С другим командиром они не уживутся, это точно. Ну что ж, думаю, такое решение имеет право на жизнь. Во всяком случае, шанс выжить людям Хэлы мы тем самым точно поднимем. Тем более, один раз это уже сработало. Усмешка на лице графа. Ты за сегодня уже столько раз вспоминаешь тот поход по проклятым местам, что я ненароком вспомнил о главном бойце того отряда. Где там наш малыш сейчас? Чем занимается? Тень пробежала по молодому лицу барона. Плохие новости, господин. Перешел он на официальный тон, отчего граф весь собрался в кулак, словно сжатая пружина. Поясни, приказал он. Барон весь словно сморщился. Мы эти годы, как вы приказывали, просто присматривали за парнем через Хэлла, продолжая пытаться его перетащить на службу вашему сиятельству, официально. Но вы тщетно. Он не соглашался ни в какую, а так как вы приказали не давить на него, мы продолжали просто присматривать за парнем. Как-то уж больно спокойно он все эти годы жил. Таскал трактирщику крыс, очень сошелся с Керимом и его другом, магом Акселем. Частенько бывал у него в гостях. Ничем таким особым за все время не отметился, попыток уехать не предпринимал. Жил как обычно. В шайке малолеток часто видели его. Оттуда мы уже несколько ребят перетянули на службу вашему сиятельству. Жалко только, что первый парень во время нападения баронов погиб. Причем это именно он своим телом Хэлла прикрыл. А поговаривают, что Хэлл часто помогал этим ребятам, что зимой, что осенью. Одежду привозил и продукты. В общем, поддерживает теплые отношения, и как результат, несколько ребят уже на службе. Возможно, в будущем это ваши новые гвардейцы. Довольный граф кивает. Так что там с парнем нашим приключилось? Почему ты о нем все в прошедшем времени говоришь? Канри почесал за ухом, совсем как какого-нибудь простолюдин на базаре. Вы же слышали, как 3 декады назад мор по подземельям прошел. Сильный мор. Граф качнул головой, давая понять, что слышал об этом. Барон виновато смотрит на своего повелителя. В тот раз и правда, на удивление сильное поветрие в подземельях прошло. Из охотников на крыс в верхнем городе не вернулись из выхода 7 человек. Очень опытных, надо сказать, охотников, которые обеспечивали работой всех наших матерых алхимиков и магов. Заметили наверняка по докладам, что за последнее время резко прекратились поставки эликсиров. «Есть такое дело», — удивленно говорит граф. «Так это и есть следствие всего этого мора», — говорит барон. Осталось в верхнем городе всего трое охотников, которые не в состоянии обеспечить ингредиентами всех желающих. В среднем городе и в нижнем и того хуже. Все, кто был в подземелье на охоте в тот день, не вернулись обратно. Разводит он руками. «Ага, оттого и столь сильно скакнули цены на эликсир восстановления здоровья?» – спрашивает граф. «Да», – коротко отвечает его собеседник. Молчание. «Плохо. В свете предстоящих событий эликсир восстановления здоровья и заживления ран нам очень нужны, а тут? Ведь если не изменяет память, из внутренности крыс вроде добывают нужные ингредиенты для изготовления эликсиров маги», – уточняет он у барона. «Все так», – подтверждает слова графа Канри. «Проклятие», – начинает злиться граф. «Стоп. Так ты хочешь сказать, что наш золотой мальчик пропал в подземелье?» Обреченно кивает начальник секретного департамента. «Вот же!» – устало опускается в кресло хозяин замка. «Пропал, значит. Обидно». Снова кивок со стороны барона. «Поиски делали?» – мотает головой. «А смысл? Да и не знает никто, где обитал пацан. К тому же во многих местах обвал крепостных стен после землетрясения, так что...» – разводит он в сторону руками. «Помолчали. Жаль. А такой перспективный малец был?» – вздыхает граф. «И сколько времени уже прошло с того момента, как вся эта бодяга произошла?» – уточняет он. «Третья декада идет, ваше сетельство», – уверенно говорит барон. «Причину мора, как обычно, установить не удалось?» – кривится граф. «Нет», – мотает в ответ головой начальник департамента. «Все, как и в старых документах описывалось. Чувствительные изменения астрала, что говорит о применении магии. Причем очень сильных уровней, ясно при этом, что магия ментальная. Защиты от таких уровней ни у кого нет. Кто был в подземельях в этот момент, думаю, что все погибли или порабощены. Наличие нежити в наших подземельях уже давно доказано». «Да, нежить», — печально тянет слова граф. «Тут пока мы бессильны», — через паузу. «Значит так, проверить все известные выходы в подземелье. Установить за ними круглосуточный контроль. Теми, что не пользуемся, закопать или завалить, или кирпичом заложить. Исполнение до начала активных боевых действий. Мне тут сюрпризов не надо, ведь почти все воинство уйдет из города, одна немногочисленная стража останется. И с гильдиями договориться, на время нашего отсутствия за город отвечают они. Если что не так, потом я с них лично за все спрошу, так им и скажи. Ничего, потерпят, я не каждый раз о подобном прошу. Выполнять. И да, Хэлу кочевников передаем, надеюсь, его удача и тут ему сослужит добрую службу». Темнота подземелий. Неустойчивый тусклый свет, что дают светящиеся стены подземелья, благодаря растущему на них необычному мху. Тень от огромного монстра вальяжно движется в сторону огромной паутины. Размеренное движение огромного тела от множества ног, тихое шуршание этих неприятных шагов. И только эти звуки нарушают тишину подземелья. Ход широкий, высота свода просто огромных значений. А вот и паутина, а там... Коконы, коконы, явно заготовил монстр себе еды, обеспечив свое сытное существование на многие декады. Но внимание монстра приковано к самому большому кокону. Видно, трапезничать собрался монстр подземелий. Явно в предвкушении представитель древнего народа. Он ожидает приятные эмоции от долгожданной трапезы. Наверное, уже давно настаивается результат давней удачной охоты. А вот и нетерпеливый рывок лапы к кокону. Еще мгновение раздается треск разрываемых нитей кокона. Приятного аппетита тебе, древняя тварь! Конец первой части третьей книги.